Добрый день. Я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас в планах первая часть урока, 45 минут первых, это история развития науки Каббала, развитие Каббалы от, в принципе, появления человечества и до написания книги «Зоар». Это 45 минут первых мне выделяют так. Вы знаете, план мне составляет наша Академия наук, педотдел, и тут я ничего не могу сделать. И вторая часть урока – это наука Каббала, Птиха, которую мы с вами будем проходить. Вот. Четыре стадии распространения света. Четыре стадии распространения света. Вот Саш Козлов отвечает за все эти планы, и он, значит, нам укажет точно, где и как. Вы можете... да, они могут обращаться... Да, с вопросами. Ну так скажи пару слов. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на сайте КАП-ТВ, где вы смотрите нашу трансляцию, есть окошечко для вопросов. Значит, мы принимаем вопросы на всех языках. Пожалуйста, присылайте их нам. И попросим Рава ответить на них сразу. Да, в то время, как вы будете присылать, Саша будет их сортировать, и мы будем вместе пытаться на них отвечать. Значит, история развития науки Каббала, первый урок, первоначальный этап развития науки Каббала. Откуда она вообще пошла и что с ней случилось? Бааль ха-Сулам пишет нам в статье о развитии науки Каббала, что первым человеком, который начал раскрывать вообще мир, который существует за пределами нашего мира, был человек, который назывался Адамом. Люди жили и до него тысячи лет, но никогда у них не возникало такой возможности начать проникать сквозь материю, за рамки материи и ощущать те силы, которые стоят за материей. Первый человек, который смог это сделать, у которого, во-первых, появилось желание на это, был Адам. Звали его так, Адам. Конечно, это название не случайно, потому что все, что мы делаем в нашем мире, не сходит с высших ступеней, с высших сил. И поэтому так его, очевидно, назвали родители, общество, там, какое-то племя, в котором он там жил. Но его звали Адамом, и от него нам осталась книга даже, которая ему приписывается. Книга называется «Тайный ангел» Разиэля Малах. Книга написана на иврите, сложным очень текстом. Трудно нам представить, чтобы человек 5700 лет назад, почти 5800 лет назад писал. Ну, в каком виде он ее написал, непонятно нам, потому что это были глиняные таблички, это были... пергамент, то есть шкуры животных разделанные, это были какие-то, может быть, изготовленные из глины, из камня, всевозможные такие площади для печати. Но как бы то ни было, книга есть, и она находится в нашем распоряжении. Ей действительно много-много-много лет, и мы ее читаем. Адам Аришон интересен был тем, что он раскрыл сквозь наш мир эту высшую силу, высший закон природы, который мы называем Творцом. Он описывает, что это бестелесная сила, естественно, что это как силы в нашем мире, которые мы ощущаем только потому, как мы их воспринимаем. Электромагнитные волны, или электрическое поле, или поле мысли, тяготение. Это мы так их воспринимаем, как поля, а на самом деле это поля, на самом деле это у них такой вид, так, как мы это ощущаем и воспринимаем. Нет. То есть, когда мы воспринимаем их, мы говорим, это как поле распространяется под таким-то там, законом и правилом, так-то воздействует на какие-то одни объекты, может быть, не воздействует на другие и так далее. Но это как мы воспринимаем, а на самом деле это наши... А инструменты так воспринимают. Поэтому так он и описал, в общем-то, нам Творца. Очень интересно, как абсолютно бестелесная, нематериальная сила, которая находится за пределами всех сил, то есть выше их, неощутимее их. И все остальные силы, в том числе желания, направления, управления, всевозможные намерения, все, что эта сила из себя эманирует, это все включается в ее область, которую он назвал Творец. Потому что из нее таки исходят все вот эти замыслы управления. И затем уже эти силы, они становятся все более и более, более близкими к нам, то есть со стороны человека, если мы идем к ним, исследовать им, их, то они становятся нам более понятными, более ощущаемыми, осязаемыми, что ли, в наших всевозможных инструментах или близки к нашим поискам. Ну и таким образом они постепенно приближаются к тому, что мы можем уже их ощущать, и в наших, в себе, в наших желаниях, в наших мыслях земных, эгоистических. Он нарисовал уже, Адам Аришон, эти два совершенно разных объема мироздания. Один объем мироздания – это существование вот этих высших сил, и он так и разделил их на два мира. Так называемый небосвод. Небосвод. Но это не тот небосвод, который мы видим с вами. Воображаемую часть, где кончается там атмосфера, допустим, и начинается уже космическое пространство, или там, где где-то на высоте там 8-10 километров заканчиваются там всякие облака, там, и далее уже начинается чистое небо. Где же этот свод небесный? Его практически ведь нет. Ну, есть много всяких слоев в атмосфере вокруг Земли. Он назвал это небосводом, по аналогии с тем, что мы представляем и видим вокруг нас. И этот небосвод, он пишет о том, что разделяется таким образом мироздание на мир, который построен на высших силах, высшие силы, которые проявляются, если мы их постигаем снизу вверх, чем выше эти силы, тем они больше удалены от нас, нас не ощущаем, и более такие убегающие от наших ощущений. И под небосводом находится наш мир, в котором распространяется, продолжается распространение этих сил, но они меняются на самом деле, инверсно меняются. Здесь это силы отдачи, а в нашем мире это силы получения. Вот на этих двух силах и построена вся картина мироздания. Значит, обычные люди, мы здесь в нашем мире рождаемся под влиянием этих нисходящих сил, мы существуем здесь в нашем мире, во всяких круговоротах жизни. Все. Он описал эти силы частично, называл их очень интересными именами, то есть было нам видно из этих названий, которые он давал этим силам, что он действительно их постиг изнутри себя, из нашего мира, как все мы, существующие в нашем мире, можем то же самое это сделать. Поскольку он был первым, который постиг корни высшего мира, поэтому и называется Адам Аришон, первый. Первый человек, который постиг эти все ступени. Об этом пишет Баля Сулам, об этом пишут многие каббалисты. Он практически первый ученый-каббалист. И вот эта книга, которая называется «Тайный ангел Разиэль Амалах». Разиэль Амалах. Амалах – это ангел, и Разиэль – это тайный. Тайный ангел. Она и сегодня продается в любом магазине соответствующей литературы, и вы можете ее купить. Такая небольшая книжечка, где-то 100 страниц. У нас на сайте, я думаю, что есть даже ее фотография, и фотографии всех ее страниц. Очень убористым текстом, где-то около 100 страниц написанных. То есть довольно большой материал. и сложного текста. Вот это то, что можно сказать про этого Адама Аришона. После него была целая плеяда каббалистов, которых он вырастил. 20 поколений каббалистов, притом серьезных, великих каббалистов, которые практически после себя ничего не оставили. Они только занимались постижением высшего этого слоя мироздания и изучением вообще, а что происходит. И они раскрывали в том, что мы сегодня можем от них понять, они раскрыли нам вообще систему всю. Здесь в нашем мире существуют души, отдельные разбитые души. Здесь в духовном мире, в высшем мире, который, в отличие от нашего мира, противоположен ему, эти души находятся в состоянии единства. В нашем мире они находятся в состоянии полного разделения между собой. Все, что происходит в духовном мире, абсолютно обратно нашему миру. Это два противоположных мира, как негатив и позитив, как отражение его, копия. То, что, допустим, в печати, знаете, раньше были в печати сургучные, когда печать была из какого-то твердого материала, из дерева или металла, и ее втыкали в теплый сургуч, и на этом оставался отпечаток в сургуче. Так вот, то, что выпукло на печати, то вогнуто в оттиске. И наоборот, то, что вогнуто в оттиске, то выпукло проявляется на печати. Обратных, два взаимных, как патрица и матрица, входящие друг в друга мира. Вот так вот он изобразил эти миры. И поэтому, значит, эти каббалисты, которые вслед за ним уже изучали, и они нам уже описывают о системе этих душ, которые нисходят в наш мир, и которые в нашем мире постепенно развиваются. И объяснили немножко отчасти эти законы. Но самое главное, что сделали эти великие каббалисты за всю эту историю 20 поколений, от Адама до древнего Вавилона, они сделали специальные исправления в этой системе взаимосвязи между душами, которые вот здесь интегрально между собой соединены, и между системой нашей, в которой души абсолютно разобщены. Они сделали дополнительные связи. Через себя, потому что находились в обоих состояниях. Человек, когда он находится в обоих состояниях, в нашем мире, контактирует с остальными душами, в теле нашего мира, и душой, своим внутренним сосудом, своим внутренним органом чувств, он находится в высшем мире. Вот исходя из этих двух миров, когда находятся они в одном объекте, возможно соединение их через себя. Это то, что эти 20 поколений этих каббалистов сделали. Они, эти 20 поколений каббалистов, называются по именам родов. От Адама Ришона, этого от Адама и до Авраама. Самым последним, 21-м из них, был уже Авраам. Но он непосредственно с ними имел очень маленький контакт. Потому что через 20 веков после Адама в Древнем Вавилоне вспыхнул огромный эгоизм. И люди потеряли возможность из-за того, что эгоизм здесь увеличился, с той же относительной легкостью контактировать со свойствами отдачи высшего мира. И, в общем-то, знания отчасти какие-то маленькие остались. Но, знаете, как в нашем мире, вы можете сейчас тоже купить книжку, по Каббале. Ну, а поднять в ней практически ничего невозможно. А тем более с помощью этой книги поднять себя на духовный уровень. То есть знания есть, реализовать их невозможно. Потому что эгоизм, он скакнул вперед. С того уровня, когда он был на уровне Адама, нулевой уровень эгоизма практически был, до уровня, который в древнем Вавилоне, это был первый уровень эгоистический, а это огромный скачок. Это разница как между несуществующим каким-то предметом, который абсолютно себя аннулирует относительно окружающей среды, и тем, который явно существует и стремится сохранить свою форму, свои свойства. Допустим, в нашем мире нет даже такого несуществующего, как бы полностью аннулирующего себя объекта, а стремящимся сохранить свои свойства, это любой неживой объект, предмет. Или это жидкости, или это газы, или это твердые тела, неважно какие, кристаллические, любые. Каждый стремится сохранить свою форму, свои свойства, свою структуру. И это является уже признаком эгоизма на первом уровне развития. И вот на таком, на первом уровне развития уже были люди от Адама и до Вавилона. А в Вавилоне уже произошел скачок, огромнейший скачок на уровне развития, когда они захотели, как мы говорим, уже подняться и начать постигать вообще, владеть нашим миром. Вот тогда-то начали искать люди, как же это сделать, как реализовать дальше свой эгоизм. И как мы это читаем уже из древних источников, в то время написанных, есть у нас на эту тему книга, которая называется «Большой комментарий. Мидраш Раба». Значит, Адам, а вот Вавилон, это уже, не знаю, где писать. Ну, давайте на следующей странице. Там уже совсем другая картина получается. Значит, разница между нашими мирами. Каббалисты уже сделали связи определенные между двумя мирами. Наш мир отрицательный, получающий. Мир сверху положительный, отдающий. И это значит наш небосвод, который мы уже будем называть между собой как Махсом. Так вот, книга, которая появилась в Древнем Вавилоне, рассказывает нам о тех событиях, которые произошли там. Она называется «Большой комментарий» или «Мидраш Раба». «Раба» – это от слова «рав», «большой». Значит, «большой комментарий», «Мидраш Раба». «Мидраш» – это от слова «мидраша», «мидрасе», знаете, это поучение, как бы, комментарий. Так вот, в то время это было написано примерно, эта книга, начали люди искать, каким образом можно удовлетворить этот свой растущий эгоизм. Мы уже с вами не раз говорили о том, что один из их жрецов, которого звали Авраам, не Авраам, а Авраам. Еще одно «а» потом у него добавилось по вершине его постижения духовного. А когда он был жрецом, просто его звали Авраам. Это древнее халдейское имя, потому что сам он из рода, из города Ур-Халдейский. Или называется Ур-Каздим. Или халдейский. Смотря как это называется. Но на языке оригинала Каздим. Он был там жрецом, обучал этих древних вавилонцев или древних этих уров всяким полезным делам, то есть поклоняться солнцу, воздуху, ветру, ночной тьме, деревьям и так далее. Он изготавливал башков, статуэток, знаете, как сегодня тоже изготавливают всякие амулеты. И тогда же также это было распространено, не меньше, чем сегодня. Мы сегодня возвращаемся как бы в тот древний Вавилон. Так вот, он обратил внимание на то, что происходит с его народом. Он увидел, что народ вдруг начинает еще больше погружаться в свой минус, в эгоизм. И не мог понять, почему это происходит. Исследования мира, так же, как и с Адамом, исследования мира позволили ему пройти еще дальше внутрь этого тайного мироздания. Тайного, потому что у нас нет на эти силы внутренних наших органов чувств. Все наши органы чувств, все наше тело, оно построено на эгоизме. 5 органов чувств. Это наше тело. Органов чувств. И поэтому, он начал изучать, каким образом это можно сделать. Ему, как рассказывается, попались и книги, которые отчасти писали записки вот этих вот 20 поколений каббалистов. У него была книга уже Адама. И он начал проникать в высший мир. Мидраш Раба, вот этот большой комментарий, рассказывает, каким образом это он сделал. То есть начал исследовать природу, что же за ней стоит. Пытался проникнуть в это. И в итоге он постиг замысел природы. То есть вышел опять-таки на уровень вот этих сил, которые стоят за Махсомом, потусторонних, что называется, сил. И уже начал также соединять все свои познания в какое-то общее знание единое. И написал, значит, следующую книгу. Значит, у нас есть книга от Адама Ришона. Это называется «Разиэль Амалах». Затем есть «Мидраш Раба». И Авраам написал книгу, которая называется «Сефер Ецира». Сефер – это книга создания. Книга создания. Потому что там он рассказывает уже больше, чем рассказывает Адам в этой книге. Он рассказывает о том, как создавался вообще мир. Не наш имеется в виду, а вот эти все силы, вся эта система управления нашим миром. То есть, что находится в источнике, в основе этой системы управления, почему, как она нами управляет. Поэтому назвал эту книгу «Книга создания». Эта книга намного меньше, чем книга Адама. Она содержит где-то, я думаю, 20 страниц книжных обычного текста. Может быть, 25. Она также у нас есть, переведена на русский язык. И кое-что из нее можно почерпнуть. Самое главное то, что сделал Авраам, то, что он подготовил учеников. То есть создал первую в нашем мире группу каббалистов. Об этом также рассказывает этот Мидраш Раба. И не только группу каббалистов, он, кроме того, вообще готовил очень много учеников. Тех людей, у которых была тяга постичь высший мир, и была к этому внутренняя предрасположенность, то, что мы сегодня называем точкой в сердце, он брал к себе ученики и из них создавал каббалистическую группу. Тех, у которых были предрасположенности такие, тянулись к познанию высшего мира, но точки в сердце не было, она еще не была выпукла так в них, не выделялась. Он их обучал другим духовным практикам. То, что затем стало восточными всевозможными верованиями. Это не религии, это верование. То есть в том же виде, в каком они существовали в каком-то виде в древнем Вавилоне, они отчасти трансформировались немножко во всевозможные вот эти восточные верования. И отправил, как сказано в этой же книге, Мидраш Раба отправил этих учеников на восток. И там они и обосновали все эти древневосточные учения, по сей день, которые и существуют. Причем это учения такие, которые они сами по себе и консервируют людей в этом. И вот мы видим, что на протяжении тысяч лет, Япония, Китай, Индия, все эти восточные страны, они все существовали в этих верованиях, в этих драконах, статуях всевозможных и так далее, поклонялись всяким духам и так далее. Существует это и до сих пор. Это продолжается еще с того времени, с передачи им этих всех методик Авраамом. Как предварительных. Кроме того, в принципе, Авраам заложил основы современной религии. Но об этом мы немножко позже будем говорить, когда мы будем говорить вообще о современных религиях в нашей истории. До них нам со времен этого древнего Вавилона еще почти 3000 лет. Значит, извиняюсь, 1500 лет от Вавилона до религии, до возникновения религии. Значит, Авраам основал в основном эту группу каббалистическую, вместе с ней он ушел из древнего Вавилона, оттуда вообще люди стали расходиться, и та земля практически опустела, разрушилась, пустыня захватила эти места, и там практически ничего не осталось, то, что сегодня производятся раскопки. В общем, там где-то что-то, конечно, все время находят, там даже существует народ, маленькие такие оазисы, как бы деревни, если можно так сказать, который остался еще с тех пор, древние вавилоняне. Вы знаете, как вот есть на Руси такие несколько таких мест, где живут исконно русские. Не по всей этой огромной территории, а вот там, где и была когда-то основа русской земли. Так вот, интересно, что когда несколько лет назад проводился такой опыт, брали из современных евреев кровь на анализ и проверяли и другие там данные, срезы всевозможные тканевые, и проверяли по ДНК с этими древними вавилонянами, оказалась полная тождественность. То есть, действительно, сегодняшние евреи, если они, конечно, наверное, не смешаны, я не знаю, то они представляют собой тот же и народ. Не знаю, проводились ли такие еще эксперименты на индусах, на китайцах, на японцах, на других народах, я не знаю. Но вот то, что об этом это проводилось, это точно. У меня дочь занимается, она доктор генетик, и я поэтому в свое время от нее это и узнал. Так вот, группа Авраама, она ушла из древнего Вавилона и образовала как бы народ. То есть это была такая, ну, большая как бы семья, как жили когда-то раньше, как жили деревнями, городищами, вот такого вида. Он увел их с собой в это место, которое сегодня называется землей Израиля или Палестиной, сюда увел их, и здесь эта группа продолжала развиваться. В принципе, она росла, естественно, был прирост, и кроме того, росли и постижения. Причем эта группа, она снова вошла в период, когда не было, в общем-то, потребности объяснять в письменном виде, потому что люди жили этим. Они постигали высший мир внутри своей группы с помощью объединения, то есть они в своей группе, в этой, в этой группе. Они находились в подобии вот этому высшему миру, который построен на подобии, на единении, на объединении. Поэтому ощущали себя в этом высшем мире, все время работали над своим возрастающим эгоизмом, потому что эгоизм, он все время растет в природе, в каждом человеке и во всех одновременно. Растущий эгоизм вызывал в них еще большее, еще большую возможность соединиться между собой над эгоизмом, преобразовать его в связь между собой, и таким образом они постоянно могли подниматься духовно. Вот эта группа таким образом и существовала, то есть духовно постоянно развивалась. А количественно тоже росла, но не так уж и много, потому что говорится о том, что когда они через несколько сот лет вынуждены были спуститься в Египет, то у них всего лишь было 70 мужчин. Ну, не считая женщин и детей. Но считается обычно, что если говорится о мужчинах, то говорится от 20 до 20 до 60-летнего возраста. Значит, если это 70 мужчин от 20 до 60-летнего возраста, значит, существовали остальные где-то в 5 раз больше. То есть где-то это 350, ну, 500 человек всего лишь, и был-то этот народ. Ничего там не было особенного. Это группа каббалистическая. И они спустились в Египет. Почему? Ну, духовно они были разобщены. Потому что третье поколение после Авраама, у него был, значит, сын после Авраама Ицхак, и потом Яков. У Якова было 12 сыновей. И эти 12 сыновей между собой вдруг обнаружили возрастающий эгоизм. Настолько, что практически упали до ощущения нашего уровня. И только лишь. То есть начали падать с высшего мира. Не совсем, но с того уровня, по крайней мере, на котором они были. Они работали все время в подъеме над возвышением эгоизма и вдруг начали спускаться. Так вот, когда они дошли до такого состояния, когда они, в общем-то, возникло между ними зачатки братской ненависти вместо братской любви, тогда они обнаружили, что не могут существовать дальше в этой земле, в земле Израиля, и там были не урожаи, и голод, и духовный голод они вдруг ощутили, возрастающий эгоизм, с которым они не могут справляться, и, соответственно, этому голод земной. Спустились в Египет. Египет в то время, да и сегодня на Ближнем Востоке, это центральная страна. Богатая, традициями богатая, сильная, управлением, единовластием всегда была. Это центр Ближнего Востока. Самая сильная страна. В то время это был просто центр земли. Эгоизм огромнейший. Такой эгоизм, что главная задача любого египетского богача, а тем более фараона, это сохранить себя нетленным даже после смерти тела. К чему и привели они себя вот созданием этих мумий, гробниц великолепных и так далее. Вера в жизнь после смерти, вера в то, что тело не умирает. Тело можно таким образом законсервировать, что оно продолжает существовать. То есть такой эгоизм у человека, когда любыми путями он желает в своем сердце оставаться. Закопать вместе с собой еще несколько тысяч людей, которые его будут там обслуживать на том свете, с лошадьми, с утварью, с едой, со всем чем угодно. Это все мне пригодится. Вот, вот этот великий эгоизм, который был в Египте, они в него окунулись, эта каббалистическая группа, упали в него, просто стали такими же, как и египтяне. А что им там стоило-то, в общем-то? Всего-то несколько сот человек. И были в Египте 400 лет. Огромный эгоизм, который в них поднялся, который они приняли от египтян, они пропитались им. И несмотря на то, что они были так близки к египтянам, все равно существовала какая-то вот эта вот связь с высшим миром, которая не давала им полностью возможности соединиться с египтянами. И они даже жили в отдельной части Египта. Называлось место Гошен. Сейчас тоже оно есть. И через 400 лет начали выходить из Египта. То есть начали ощущать, что они не могут больше находиться в этом эгоизме, так же, как в древнем Вавилоне. Или туда, или сюда. И тут возник среди них большой учитель, как мы знаем, Моисей или Моше, который вывел их физически и вывел их внутренне, духовно. Моше – это вообще очень интересная личность. Это подкинутый дочке фараона мальчик, который был буквально несколько месяцев от роду, когда египтяне убивали всех еврейских детей мужского пола. Его сестра старшая сказала матери: давай мы его не отдадим, ну, чтобы его убили, а я его положу в такую, в маленькую люльку, ну, в его же люльку, обсмолю ее и пущу по воде, когда дочка фараона выходит на берег Нила. И я сделаю так, что, значит, в том месте, где она купается, там нет крокодила, все нормально, и она его найдет, может быть, это его спасет. И так и случилось. Значит, Моисея положили в эту люльку. Дочка фараона, ее звали Батья. И по сей день это имя считается у евреев священным именем. И очень многих девочек называют этим именем Батья. Дочь фараона увидела этого мальчика и назвала его Моше. Вообще Моше — это не еврейское, это египетское имя. Моше — это значит вытащенный из воды. От слова «вытаскивать» – «муше», «лимшох». Есть такой глагол. Она ему дала имя Муше, и он воспитывался в доме фараона до 40 лет. То есть он впитал в себя абсолютно всю египетскую культуру. Верование. Он просто был там принцем, приемным принцем в доме фараона. Полностью все было, так сказать, как у сына фараона. Все к его, так сказать, услугам. Но по истечению примерно 40 лет он начал чувствовать, что он не оттуда. Ну и он не знал, что он не оттуда. Им все рассказали, никто от этого не скрывал. Кстати говоря, и вообще этого не скрывает. Интересно, что среди арабов на сегодня есть очень много евреев, которые живут, исповедуют их религию, культуру, и не скрывается это. И они там живут спокойно, нормально, как настоящие арабы. И от смешанных браков. То есть, а в древнем мире вообще это было очень просто. Так что Моше знал, откуда он и что он, и вот ему захотелось очень узнать, а что же это вообще дальше за история его народа, и это привело его к к всевозможным выяснениям. В итоге он начал противостоять фараону. Фараон начал на него, его же дед, гневаться. И там случилась еще одна неприятная вещь. Моисей убил, Моше убил двух стражников. За это ему полагалась смерть, и он убежал в место очень особое, где жили, где жил особый такой народ, медьяне называются они. И у этих медьян был верховный жрец, его звали Итро, очень образованный с того времени человек. Он узнал, значит, Моисея привели к нему, стражники. Моисей ему рассказал, кто он, что он. Итро оставил его у себя. Все-таки это был уже, Моисей был уже 40-летним мужчиной. Итро оставил его у себя. И он он воспитывался у него. Женился на его дочери Ципоре. Ципора звали. И сегодня тоже это имя очень популярно среди евреев, потому что, хотя это и совсем, так сказать, чужой как бы человек, но она была очень серьезной каббалисткой, пророчицей, затем сподвижницей большой Моше. И поэтому ее так почитают. Значит, Моше там пробыл у Итро 40 лет, до 80-летнего возраста. И потом вернулся в Египет. Тот фараон уже умер. Так, насколько я могу предполагать, я это точно не знаю, но мне так кажется. Вот здесь возникает очень много всяких вопросов исторических, которых я точно не знаю, но догадываться я, если догадываюсь, я должен сказать, что это мои догадки. И он, значит, начал воевать с фараоном, или это был его приемный, так сказать, дед, или это был совершенно новый уже фараон. Он начал с ним воевать за то, чтобы тот отпустил бы его народ. И в итоге очень многих всевозможных страданий и приключений, которые описываются в Библии и в Торе, оттуда такие евреи сбежали. Просто сбежали. Ночью в попыхах сбежали. Так что даже лепешки, которые они себе приготовили печь, не успели даже взойти тесто. Они их пекли еще не, ну, как бы без дрожжей. И поэтому на сегодняшний день тоже кушают вот этот пресный хлеб, который называется маца. Маца от слова маца мерева, это от слов невзойденный хлеб, то есть не проросшие желания. Мы будем еще дальше с вами объяснять происхождение этих слов. И в итоге они вышли из Египта. То есть выход из Египта, в принципе, он был на двух уровнях. С одной стороны, это был выход из-под власти эгоизма. Фараон, он олицетворяет собой как бы... Это символ всеобщего вселенского эгоизма. Значит, они вышли из этого эгоизма духовно, и поэтому смогли выйти из этого же эгоизма и физически, из Египта. И они удрали. Прошли через Красное море, там все эти чудеса, о которых мы будем потом говорить, когда мы с вами будем изучать книгу Зор, там мы будем изучать ее. Книга Зор повествует в каббалистическом языке, о всем, что говорится в Библии в литературном языке. И поэтому мы с вами, когда будем читать книгу Зор, мы будем объяснять поднимать как бы от литературного языка нашего мира на высший язык. С нашего мира языка ветвей на высший мирный язык корней. И тогда мы с вами будем объяснять, что значит переход Красного моря, что значит Египет, как удирают из Египта, поднимаются из эгоизма, как проходят через этот, вот эти ступени, которые до Махсома. И потом они пришли, значит, к горе Синай, и там им было снова дано тоже условие. Моше им объяснил, что же за условия. Условие это то же самое объединение, то, что и было раньше. Если вы сможете объединиться в одну группу, как один человек, то тогда вы имеете возможность подняться в высший мир. Тогда вы увидите, ощутите высший свет, законы высшего мира. Они построены только на том, чтобы объединяться над постоянно растущим эгоизмом. Ничего другого не надо. Ничего другого в природе нашего мира нет, чтобы мы должны были исправлять. Только этим отделяете наш мир от духовного мира. Это условие было ими принято, условие так называемого аравут, то есть это взаимного, как сказать, аравут? Взаимного поручительства. И после того, как они приняли это условие, значит, они раскрыли для себя вот эту систему сил, в которой они находятся, которая пронизывает всех нас, которая на нас действует, высший мир, что называется, который абсолютно альтруистичен, только свойствами отдачи и любви взаимодействует на всех нас. А мы, если ему противоположно, ощущаем себя как бы заключенными в этот маленький наш черный мрачный мир, постоянно угнетающий нас, или если мы подобны этому высшему миру, то тогда мы в этой мере подобие ощущаем его как высший, светлый, вечный, совершенно гармоничный. Вот это то, что они почувствовали, вот это ощущение высшего мира и понимание его законов воздействия на нас, на людей, и было ими воспринято как Божье откровение, то, что называется. И после этого они пытались уже этими законами существовать. С тех пор и начал Моше записывать всю историю развития этих сил духовных и их воздействия на эгоизм нашего мира. И эту книгу так он и назвал Тора, свет, который они тогда получили, свет, который тогда они обнаружили в себе. Пожалуй, то, что можно сказать об этом. Но у меня уже кончилось время. Да, так может, вы продолжите в следующий раз? Я думаю, что продолжим в следующий раз. Значит, мы закончили только на пятикнижье. Но я с удовольствием буду отвечать на все ваши вопросы. Давайте минут 15, может быть, мы уделим вопросам. Пожалуйста. Хорошо. Раф, очень много вопросов на разных языках о развитии религии. И нет, религии мы сейчас не трогаем. И влияние каббалы на них. Нет, религию мы сейчас не трогаем, потому что религия это только лишь появилась после крушения второго храма. Мы еще не дошли до этого, это еще где-то 1500 лет. Хорошо. Вот. И тогда мы будем изучать из всех религий, как появился после крушения второго храма иудаизм, и потом из него христианство и ислам. Это все потом. Хорошо. Михаил из Сент-Луис, Соединенные Штаты Америки, спрашивает, раскрывались ли души до Адама, например, в цивилизациях Центральной Америки? Насколько нам известно, из раскрытия высших сил, миров, нет. Потому что, если вы думаете о всяких древних цивилизациях или когда-то какие-то существовали Атлантиды, там все что угодно вы можете предполагать. Каббала раскрывает нам всю систему управления нашим миром свыше. Рассказывает о всех силах, которые существуют. Нет других вселенных, нет других каких-то хейзерим, как они называются, прилетающих к нам зеленых человечков. Нет никаких планет, на которых существует такая же жизнь, как у нас, или более развитая, или даже не более развитая. Я уже не знаю, сколько лет назад уже писал об этом, обо всем, и все мне говорили, нет, вот на Луне мы достанем, а потом мне говорили, вот мы на Марсе найдем. Ничего мы не найдем. Ничего мы не найдем. Даже органической жизни, элементарной и простой, мы не найдем на других планетах. Только лишь неживую материю. Даже если там будут все предрасположенности к появлению следующего вида материи, растительной, минимальной, даже промежуточной, типа кораллов, допустим, и неживая, и нерастительная, как бы, все равно мы ее не найдем. Потому что все, кроме неживой материи, развивается только для того, чтобы развить человека. Мы с вами, ну, отчасти, может быть, вы как-то где-то знаете, что система вообще вся, она состоит из Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут, из пяти частей. Малхут – это самая последняя часть. Вот эта самая последняя часть, она неживая. Это неживая природа. Зерампин – это уже растительная. Бина – это животное. И Хохма – это человек. А Кетер – это их источник. Так вот, все предыдущие части, кроме Малхут, они называются девять первых сферот. Ну, потому что Зерампин состоит из шести. Это сейчас не важно. Они называются свойства Творца. Они относятся к Творцу. Почему может развиваться Малхут? В духовных мирах мы говорим о том, что Малхут – это есть творение. Потому что в Малхут попадают свойства свыше, свойства бины. Падают свойства бины вниз в Малхут. Они смешиваются вместе, разбиваются для того, чтобы смешаться вместе. И тогда из Малхут может быть такое творение, которое поднимется до уровня Кетер. Благодаря свойствам бины, духовным свойствам, которые вмещаются в Малхут. Так вот, если не существует цели на любой планете, в любой части Вселенной, сделать из неживой материи живую, или растительную, или животную, или человека, которую надо поднять до уровня Творца, то жизни не будет там вообще, будет только лишь неживая материя. Она может быть какой угодно развитой в своих формах неживой, кристаллических, любых. Там будут все кислоты, все что угодно. Она живой не будет. Живой имеется в виду даже растительной, то есть способной размножаться, поглощать и выделять... Нет, не будет этого. Поэтому нам нечего искать на других планетах или вообще нигде больше ничего. Теперь это первое. Второе. Существовали ли древние цивилизации, которые уже проходили высший мир? Нет, не существовали. Почему? Да потому что те, кто проходит высший мир, каббалисты, они видят, кто там существует. Они поднимаются по ступеням, они знают, кто прошел по этим ступеням. Потому что у всех один и тот же путь. Если я поднимаюсь из нашего мира в высший мир, то на тех ступенях, на которых я был, находился, прошел, вот из нашего мира, общая душа раскололась, спустилась в наш мир. Из нашего мира теперь все начинают подниматься постепенно, кто сейчас, кто позже, до высшего мира, поднимается абсолютно по тем ступеням. Это пять миров, в каждом мире по пять ступеней, и в каждой ступени по пять сферот, 125 ступеней, и так каждый из нас должен подняться. Если я прошел этот путь, на каждой ступени, где я прошел, я там себя оставил, в том кли, в котором я был, и постоянно расту. А прежние состояния, они остаются, они никуда не уходят, не стираются. Вообще ничего не пропадает в мире, в том числе и в нашем. Просто исчезает из нашего сознания. Как бывает у нас, иногда я по какому-то запаху вдруг вспоминаю картину 30-летней давности. Этот запах у меня в голове? Нет. Эта картина у меня в памяти, каким образом она связана с каким-то запахом даже? Понимаете? Ничего не пропадает. Так вот, когда человек поднимается по этим ступеням, любой, он встречает все прошлые души, которые прошли по тем же ступеням. То есть нам известно, если я нахожусь, допустим, на какой-то ступени, вот это вот я, так я знаю всех, кто прошел эти ступени. Я могу не знать точно и не знаю, как дальше они прошли, на какой ступени каждый из них здесь находится или пошел вообще до самого конца, до полного исправления. Это я не знаю, что выше меня. Но что ниже меня, я знаю все и обо всех. Поэтому можно смело утверждать, что никаких древних цивилизаций, постигающих высший мир, не было. Если бы они были, конечно, это было бы намного лучше, намного легче было бы нам, потому что каждый человек, который входит в высший мир, он является уже связующим звеном между высшим миром и нашим. И поэтому нам намного легче проникать уже в высший мир с помощью тех, кто уже это сделал. Они как бы постоянно расширяют и утрамбовывают нам дорогу. Вопрос Дины Медрана из Мексики. Существовал ли в первых поколениях каббалистов Максон при низком уровне эгоизма? Да, но не в таком уровне, конечно, как у нас. Они чувствовали природу нашего мира, как чувствуют люди, которые близки к природе. Знаете, они чувствовали, ну, и сегодня есть такие люди, которые просто понимают это все так, и близко это все ощущают, как будто для них раскрывается эта вся картина окружающего мира. А для них была практически даже и небольшая проблема начать ощущать и силы, стоящие за тем миром. А почему? Зачаток маленький человека в них есть, во всем остальном они животные. Живут инстинктивно, от природы. А маленький зачаток, который человека, они между собой, контактируя, обращают его в отдачу друг другу. И получается, что они равны этой высшей природе непосредственно. И так ее и ощущают. Был проход очень простой. Это не был проход Максома, когда ты должен себя ломать, когда ты должен над своим эгоизмом работать. Это все было очень-очень просто. Естественно, что нам сегодня, после пятого развития, пятой ступени развития эгоизма, до которого мы дошли, до окончательной ступени, 0,1, 2, 3, 4, 5, это, конечно, 0,1, 2, 3, 4, извиняюсь. Это уже 4, это пятая ступень, так называемая, потому что первая – это нулевая. Нам сегодня, конечно, это просто невозможно себе представить, как это можно вот так вот запросто начать ощущать сквозным наш мир и тот мир, как одно существование. Вот от тебя это тело уходит, а ты остаешься в своих же духовных ощущениях, и ничего не меняется. Это какая-то фантастика. А для них это была очень такая простая реальность. Вопрос задает Вацлав из Мюнхена. Авраам и Моше – это реальные личности или силы, действующие в нас сегодня? Нет, это реальные личности, это были люди, как и мы устроенные, но они сделали огромную духовную работу, и поэтому каждый из них олицетворял в своем исправленном состоянии определенную духовную силу. Поэтому мы их именами называем определенные эти духовные силы, которые обнаруживаем в высшем мире. Пример. Каждый из нас знает, что сила света измеряется в амперах. Сила тока. Сила тока. Напряжение в вольтах. Мы даем имена всевозможным явлениям нашего мира по тем великим людям, которые их открыли. Абсолютно тот же принцип в Каббале. Авраам, он олицетворял собой. Он открыл, он, это было его постижение, это корень его души. Он открыл свойство, которое называется хесед. И поэтому мы его таким и называем, это свойство, свойством Авраама. Вот и все. Это очень просто. Каббала, она вообще очень похожа на обычную науку. Не надо просто на нее так смотреть страшными глазами. В ней существует такой же подход, такие же приемы, как и в обычной науке. Поэтому, с одной стороны, эти люди существовали, как существовали Фарадей, Ом, Кулон, Ньютон и так далее. А с другой стороны, мы когда говорим сегодня об этих величинах, то мы говорим о явлениях, о свойствах, о измерениях, о силах и так далее. То же самое и в Каббале. Дальше. На вторую часть не будем переходить? Я уже вижу, что нет. Хорошо. Значит, Шанталь из Франции спрашивает. Уже не первый раз, я помню это имя. Да, она на каждом уроке задает вопрос. Угу. Когда в Вавилоне произошло вот это разбиение башни, что произошло в духовном? Разбиение килим или что-то другое? Нет. Потому что вавилоняне и до этого они не находились в состоянии духовном. Дело в том, что разбиение килим, которое мы с вами изучаем в духовном мире, еще до возникновения нашего мира, когда силы не сходили из духовного мира, они здесь смешались. Должны было смешаться Малхут и Бина, смешаться между собой, чтобы Малхут проникла свойствами Бины и затем упала в наш мир. Для чего? Да для того, чтобы в нашем мире, хотя мы все в Малхут, то есть в желании в эгоистическом существуем, чтобы была все-таки маленькая бина, чтобы мы могли с помощью ее начать подниматься обратно в высший мир. Так вот, в духовном мире, там, где это произошло на уровне мира Ацилут. Это огромный духовный уровень. С него упали, значит, наши души. И затем мы должны сейчас их исправлять и поднимать. В то время как в Вавилоне была картина совершенно иная. В Вавилоне был следующий этап развития эгоизма. То есть был эгоизм, как у животных, на нулевом уровне. Затем он постепенно скакнул до первого уровня. Дальше через какое-то время скачет до второго уровня. До третьего. И до четвертого. Эго. А это время. Так вот он работает в нас. Поэтому эгоизм только поднимается. От этого им плохо, а не от того, что они падают с духовного уровня. Вавилоняне получили дополнительно вот этот вот эгоизм, не могли с ним справиться, они захотели его наполнять. Вот этот вот эгоизм, который у них здесь вот оказался, его наполнять. Вот его наполнение, его реализация эгоистическая, вот все в себя, это и называется Вавилонская башня. Вавилонская башня. Следующий эгоистический уровень – это Египет. Вот такой вот он большой. Египет. Следующий эгоистический уровень – это разрушение храма. Оно происходило в два этапа. Первый храм, второй храм. Так же, как и разрушались души сверху вниз в два этапа. Но это не важно. Разрушение храма. И четвертый эгоистический уровень – это то, что сегодня начинает разворачиваться. Сегодня. Это сегодняшний этап. Сегодня. Как мы его преодолеем, это вопрос перед нами. Самый страшный, самый большой эгоизм. И в нем уже, в этом эгоизме, была Первая и Вторая мировая война, и еще, может быть, Третья и Четвертая. Вот. Две мы уже прошли. Следующий вопрос. Вопрос Александра из Москвы. Уважаемый Рав, первая каббалистическая книга Адама очень небольшая, а следующая больше. Она очень емкая. Вот он и спрашивает, есть ли зависимость между ростом эгоизма и увеличением объема каббалистических книг? В общем, он прав. Кто это? Александр из Москвы. Александр из Москвы. В общем, он прав. Кроме вот этого вот первого, может быть, явления, Адам написал книжку Разиэля Малах где-то 100 страниц, даже, может быть, больше, а Авраам выдал где-то 20 страниц. А следующая книга уже Моше, затем пророки, святые писания, включая там псалмы Давида и так далее. И следующие книги – это уже Талмуд, это уже огромное собрание сочинений, которое тоже было написано в Вавилоне. А затем уже книга Зоар. Книга Зоар, она уже... Книга Зоар в начальном виде, если вы знаете на русском языке, кто читал мое предисловие книги Зоар, она включала в себя огромное количество вообще материала. На сегодняшний день у нас от него есть всего лишь та книга, которая осталась нам на сегодня. Она содержит очень мало материала из первоначальной книги Зоар. Где-то, я думаю, где-то 10-я часть. Потому что книга Зоар изначально писалась на всю литературу до нее. То есть это каббалистическая трактовка каббалистическим языком, языком каббалы, в виде сферот, миров, парцуфим, масах, там, орхузер, все, что называется. Ну, все физические, каббалистические, духовные термины, ими описывалось... Все, что раньше было описано, допустим, Библия, Зоар, каббалистический комментарий на Библию. То есть он берет Библию и ее переписывает каббалистическим языком. Затем берет всех пророков, переписывает каббалистическим языком и так далее. Поэтому была огромная книга, но она потерялась. У нас осталась на сегодняшний день всего лишь маленькая ее часть. А затем книги Ари. Книги Ари на сегодняшний день... Если они издаются в современных изданиях, то они где-то 20 томов. Это то, что оставил Ари после себя. Причем это убористый и очень сложный текст. Это, ну, как в Талмуде Сарасферот. Далее. Ну, похоже немножко на нашу науку Каббала, только в десятки раз сложнее. Затем следующий источник Каббалы – это Баля Сулам с его Талмуде Сарасферот и с его комментарий на книгу Зоар. Конечно, это еще больше, чем все предыдущие. Так что можно сказать, что действительно так, что по мере увеличения эгоизма рост каббалистических источников он явно прослеживается. Пожалуйста. Еще один вопрос из Чили. Кто был автором Мидраш Раба? Кто же каббалисты? Мидраш Раба, не было у него одного автора. Это было целая организация каббалистов, которые писали этот комментарий. Он был написан практически по выходу из Вавилона, группа Авраама, и в это время он писался. Там пишется о том, что было до Вавилона отчасти, и отчасти сам Вавилон, и то, что было после Вавилона. Пишется о том, как Авраам со своим отцом изготавливал глиняные статуэтки башков и продавал их. Пишется о том, как он затем разбивал эти статуэтки, восстал против этих верований, раскрыл для себя высший мир, каким образом это все произошло, как он убегал, потому что его хотели убить, преследовали за его вольнодумство и так далее. То есть это книга, которая, так сказать, описывает просто о том, как он открыл шатер огромный для того, чтобы зазывать людей и обучать их кабале. В принципе, то, что мы сегодня пытаемся делать во всех странах, это, в принципе, его почин. Это он этим занимался. И об этом тоже описывается в этой книге. Большой Мидраш. Причем это описывается на русском языке. То есть есть перевод на русский язык очень хороший. Описывается вообще устройство древнего Вавилона, устройство Вавилонской башни, каким образом она была устроена, ее ярусы, ее молитвенник, там, который они хотели сделать там на самом последнем этаже, поклонение там этому богу и так далее. Нимрод, который властвовал в то время. Очень интересное описание. Причем, вы представляете, из каких веков это доходит нам? Это не книга, написанная там 200, 300 лет, или 500, или 1000. Мы тут уже теряем ощущение времени. Это книга, которая написана где-то 3500 лет назад. Все-таки... И причем написано как, интересно, так, что ты читаешь, как будто это сегодняшнее описание. Сразу видно, что если каббалист пишет, он приподнимается над временем. У него нет таких привязок к животному миру, к нашему миру, к человеческому обществу. Он приподнимается над ними, над всеми людьми, описывает тебе историю, описывает тебе все. Ты чувствуешь, что говорит, как будто твой современник. Ну, допустим, как Иосиф Флавий рассказывает. Хотя он, в принципе, и не каббалист. Ну, какие-то зачатки, задатки у него были. Вот. И хотя попал под власть римлян и жил уже в Риме, ему там выделили поместье большое, и он писал после разрушения Иудеи, писал эту историю иудейской древности, иудейская война и так далее. Тоже, когда мы читаем, вроде бы, как пишет современный человек. Возьмите, на русском языке прекрасные переводы есть. Откуда? Да просто потому, что человек, если он чуть-чуть над временем поднимается, ты уже не ощущаешь его принадлежности к определенному обществу, к какой-то культуре. Он над ними. Поэтому очень интересно читать Мидраш Раба. Он написан так... С заявкой, с хорошей литературной заявкой. Пожалуйста. Еще один вопрос из Чили. 600 тысяч душ на горе Синай – это символическое число? Или столько людей было там физически, и сейчас их нужно столько же для получения поручительства? 600 тысяч душ на горе Синай. На самом деле в таком количестве существовали. 600 тысяч... Потому что древние состояния, они соответствовали духовным состояниям. Были в Египте, потому что Египет олицетворял Египет. И одновременно были в Египте внутреннем, во власти эгоизма. Переходили через Красное море, на иврите это называется Ямсуф, Конечное море. Потому что это был внутренний их переход. Вошли в пустыню Синай, подошли к горе Синай, потому что ощутили взаимную ненависть друг к другу, эгоизм огромнейший, взаимную ненависть друг к другу, потому что Синай – это от слова «сина» – ненависть. Вместо этого должны были собраться между собой в состоянии любви друг к другу. И так далее. То есть... Практически до состояния крушения второго храма вот здесь вот, до крушения второго храма. Люди находились одновременно в духовном и материальном состоянии. Для них не было разницы. Народ в то время жил, допустим, в храме, во времена храма. Он представлял себе абсолютно четко, что происходит в нашем мире и в духовном мире одновременно. Он взаимодействовал с этими силами. Исходя из этого, он существовал и жил. Законы взаимодействия между людьми были законами взаимодействия духовными. Если мы берем с вами Талмуд, что описывает Талмуд? Законы поведения человека в обществе, которые основаны абсолютно полностью на поведении его в духовном мире. А для чего это надо? Человек, который находится в духовном мире, ему это не надо, он и так знает, как в нашем мире он должен поступать. Человек, который находится в нашем мире, он не знает, как поступать в духовном, по-духовному. Но если он желает сделать так, чтобы его поступки в нашем мире тоже были духовными, как приподняться с помощью поведения нашего мира в духовный мир, для этого ему и служит Талмуд. Он и был написан в изгнании между двумя храмами. Тут был первый храм и второй храм. Вот тут они и были написаны. Два этих Талмуда, Вавилонский и Иерусалимский. Для чего? Для того, чтобы можно было прийти из изгнания и дальше их записывать. Это была еще там Мишна и потом уже сам Талмуд. Сам Талмуд вообще, он написан уже после разрушения второго храма, вот здесь вот, где-то второй век нашей эры. Но книги эти писались для этого, чтобы человек мог по ним понимать, как подниматься и как действовать в соответствии с духовными источниками. Ну, это и был, в принципе, вопрос. Вопрос был по 600 тысяч. 600 тысяч душ. Да, и... Поэтому 600 тысяч человек, мужчин от 20 до 60-летнего возраста, которые находились у горы Синай, это на самом деле было их число. 600 тысяч. А это немного. Сегодня это... Всего их было где-то около 3 миллионов человек, которые вышли из Египта. То есть огромная уже... толпа людей, если считать, что в Египет их зашло где-то 500 человек. А вышло оттуда через 210 лет. Я говорил 400 лет, потому что египетское изгнание, оно должно было продолжаться 400 лет. Но вместо этого оно было 200 лет. Значит, за 210 лет они выросли где-то с 500 человек до 3 миллионов. Ну, не знаю, много ли это или это мало за 210 лет, но к ним присоединилось еще многие египтян, как там сказано. В общем, это примерно количество. Мужчин же было среди них 600 тысяч. Мужчина имеется в виду от 20 до 60-летнего возраста. Вот я, допустим, уже не мужчина считаюсь. Не больше 60 лет. Это к каббалистам, наверное, не относится. Не относится к каббалистам, но не знаю. Дальше. Хорошо. Вопрос женской группы из Мюнхена. Так. Какую роль в истории Каббалы сыграли женщины? Спрашивают женщины мюнхенской группы. О женщинах можно в эти периоды истории рассказывать просто бесконечные рассказы повествования. Во-первых, у Авраама. Он женился там, ее звали Сарай, Сара. Она была полной его подвижницей, рассказывается в Мидраш Раба. Она была из другого племени немножко. Там же были племена маленькие в древнем этом Вавилоне. Она была из другого племени, неважно. Она полностью его поддерживала во всех его поисках. скитаниях он открыл этот шатер огромный для распространения кабалы для мужчин, она отдельно для женщин. Вы знаете, в древние времена это была такая культура у людей, не перемешивались вместе мужчины и женщины. У женщин была своя половина, они там занимались с детьми, между собой, а мужчина отдельно жил. Или с сыновьями со старшими, или с остальными там мужчинами. Так это было у всех народов. Это сегодня мы уже дошли до таких состояние разрушения, что тут все уже по-другому. Так вот, рассказывается о том, как она себя вела, каким образом она помогала среди женщин распространять кабалу, ну и затем о всех о других женщинах, причем они все находились в духовных состояниях. Рассказывается о том, что многие из них были на несколько порядков выше, чем мужчины, пророчицы затем были в Египте, и после Египта сестра Муше, Мирьям была очень большой пророчицей. В общем, женщины, они везде там описываются, во всех этих источниках, и все они являлись великими постигательницами высшего мира. В духовном отношении нет никакой разницы между мужчиной и женщиной. Те же самые ступени, которые может пройти мужчина, может пройти и женщина. Единственное, что она должна использовать подходящую для себя методику исправления души. Потому что душа другая, поэтому и пол, и ментальность, и все в ней другое. Группа Кёльн, Германия, спрашивает вас, Раф, почему в наше время нет пророков? А если бы он появился, кто бы его слушал? Пророк, на самом деле, это не человек, который говорит, вот если вы меня не будете слушать, сейчас что-то произойдет, взорвется там что-то, или упадет с неба что-то. И тогда люди начинают ему верить. О, это что-то особенное, это пророк. Пророк – это человек, просветитель, в общем-то, просветитель, но который просвещает тебя с помощью высшего света, который может показать тебе путь к духовной цели. Это называется пророк. Вы думаете, пророкам было легко? Кто их понимал, кто их уважал, кто их вообще любил и принимал. Они были изгоями. Они переносили жуткие мучения. У них была незавидная судьба. Пророк – это не тот, который, как оракул филадельфийский, кто был из вас в Греции, я там был, видел. Маленькая такая пещерка, выемка, там в Олимпийской деревне, в Древней Греции. И там сидел какой-то там так называемый филадельфийский оракул. И он там им чего-то там говорил. За это ему там приносили мзду. И вот те, кто съезжали на эти игры там и на все такое, они заходили и там спрашивали советов там всяких у этого оракула. Да? Место буквально метра на два, где он там сидел и чего-то его спрашивали, он там говорил. Все, так сказать, все, что мы себе представляем на сегодняшний день, такое огромное. А пророк тем более. Хотя он находился в высшем мире. А кто вообще понимает, о чем он говорит? Если остальные не в высшем мире находятся. Поэтому это незавидная должность, это очень тяжелая работа, которую они делали в свое время, и об этом пишется очень много. Многие из них говорили вообще не про свое время, а про наше, и то, что будет еще за нашим временем. Все пророки в основном, они говорили о том периоде, когда все души смешаются друг с другом. А это в нашем времени закончилось сейчас смешивание всех душ. И все они будут готовы к исправлению. И тогда вот только начинается свобода воли. Тогда только людям и можно чего-то говорить. А до этого какое вообще, что им говорить, если они как животные? Мы все с вами, все поколения прошлые развивались как животные под воздействием сил природы. Нас давила природа, так делать или так, так или так, так или так. И мы выполняли. Нам только казалось, что это мы делаем. Только если в человеке появляется точка в сердце, в нем в одном сочетаются сразу два мира, эгоистический и вот эта точка зачаток альтруистического мира, тогда между этими точками возникает искра, что ли, противодействие, антагонизм или наоборот, связь, которую человек хочет между ними создать, и тогда и возникает возможность свободы воли на соприкосновение между этими двумя точками. А если нету этих двух противоположных миров в человеке, а с чего же ему выбирать? Нету свободы воли никакой. Поэтому все пророки говорили именно про наше время. А в те времена то, что было, то и было. Оно так и должно было случиться. Ничего, там ничего не было того, чтобы заранее не было известно. Наоборот. Когда был разрушен второй храм, Раби Акива смеялся. «В чем дело?» – спросили у него. «Раби Акива, ты же кричал, возлюби ближнего, как себя, иначе разрушится храм, а теперь храм разрушил, что ты смеешься?» Он говорит, «Теперь я вижу, что так, как написано, так и все получается. Своими глазами». Ничего не было до нашего времени, чтобы не было предсказано. Только начиная в наше время, мы являемся сейчас единственными из всех поколений, первым и далее, которые имеют свободу воли. Бери свою природу, бери методику исправления и двигайся вперед не страданиями, а наоборот духовным возвышением. Это то, что предлагает нам Каббала. Поэтому мы единственные, первые. И так сказать, здесь уж никакие оракулы или пророки нам не помогут. Нечего нам с ними делать. Нам надо просто взять эту методику и правильно ее реализовать. Но я думаю, что на сегодняшний день, на сегодня мы закончим с вами наш урок. Я извиняюсь, что даже не дошли до следующего урока. Но, видите, я не виноват. Такой мне дают план. Или такой я слишком такой медлительный, что ли, надо было поскорее. Мы даже с вами не прошли первую часть, первый урок. В следующий раз. Но вы на меня не обижайтесь, ладно? Будьте здоровы, до следующей встречи. Заходите ко мне на блог, я пишу на русском языке. Вы знаете мой блог? Заходите туда, я пишу там интересные вещи. Я вас приглашаю. Оставляйте комментарии. До свидания.